Таинство Церкви. Дорогая о Господе Л.П., единственная помощь, которую можем мы оказать вам, это молитва. Но вы забыли написать имена ваших болящих. Еще одно упущение существенное. Из вашего письма очень трудно понять, как часто вы имеете возможность приступать к святым таинствам Церкви. Ведь сейчас и для внучки, и для супруга было бы очень важно принять таинство соборования, исповедоваться за всю жизнь и причащаться почаще. Но есть ли такая возможность, и главное – желание? А неспокойная обстановка от того, что нет духовного восприятия приближающихся к семье вашей событий. Готовьте мужа к исходу терпеливо и любовно. Снисходите к его немощному состоянию, ведь ему и больно, и страшно одновременно. Постарайтесь скрасить его последние дни вниманием, заботой и лаской. Укрепи вас, Господь. Дорогая о Господе Д. Просьбу о молитве за А выполняю, а помочь А надо и можно только таинствами Церкви. Надо вам всей семьей пособороваться, а ему причащаться не реже, чем через 2 недели. Время сейчас трудное во всех отношениях, и без Бога не пережить нам ни материальных, ни духовных невзгод. Но моя молитва только в помощь вашей, материнской. Да и Т. пусть молится. Помоги вам, Господь. Дорогой отец Н., милостив Господь, учит нас уму-разуму, а теперь чаще, чем когда-либо ранее. Лекарства-то все прискорбные да болезненные. Уж очень много мы дел непотребных натворили, прежде чем о Боге задумались. Так что терпеть надо, а прежде чем у врачей лечиться, надо бы духовные средства себе и им в помощь применить. Исповедь глубочайшую, соборование и причастие более частое. Соборным маслом надо помазываться ежедневно, как это делается при таинстве соборования, и пить по чайной ложке утром со святыней. Полегче станет. А учебу-то не бросайте, только подрастяните ее на несколько лет. Да девочек-то своих берегите, чтобы они девками не стали. На это тоже и разумение, и силы нужны. А мы будем молиться о вас. Забудьте замашки штангиста, ведь болеть-то будете, пока по духу не станете священнослужителем. Господь с вами. Дорогая о Господе Н. Врачи и лекарства от Бога. И обращаться к ним и придерживаться советов профессиональных врачей необходимо. Но всякое обращение к ним надо предварять обращением к Господу в таинствах соборования и причастия. И делать это надо не только над ребенком, но и над родителями. Теперь дети очень часто страдают за беззаконие своих родителей. Надо, чтобы все были крещены, брак венчан, и чтобы семья воцерковлялась, жила бы жизнью Церкви. Помоги вам, Господь. А я обещаю за мальчика помолиться. Дорогая о Господе Л., крест ваш тяжел, но нести его надо с Божьей помощью, не уклоняясь от Бога. Вы уже допустили ошибку, обращаясь к врагу Божию, к экстрасенсам. Вылечить А нет возможности ни у врачей, ни у священников, ибо это Божие попущение и в наказание, и во вразумление вас всех. Лечить А надо, но основное – это ежемесячное причастие и соборование для души и помощь врачебная для тела. Укрепи вас Бог и умудри, а мы помолимся о вас и об А. Дорогая о Господе Н., Господь и в Пскове, и в Карелии, и слышит усердно к Нему вопиющих. Живите на своем месте и ходите в церковь у себя дома, причащайтесь и исповедуйтесь почаще, не реже, чем один раз в месяц, а хорошо и через 2 недели. От несения своего жизненного креста освободить нас никто не может, да и не надо этого. Без креста не увидим и Христа. Непременно раз в год соборуйтесь. Соборование – одно из 7 таинств Церкви, а отчитка – просто чин. Умудри вас, Бог. Дорогая Эл, получил ваше письмо. Но ни место жительства менять не надо, ни работу свою оставлять не следует. Менять можно и надо только своего внутреннего человека, который уже 9 лет в церкви, а еще и не начинал верить, что миром правит промысел Божий. И нет дней в году черных, но все светлые, все Божии, что смерть – это сон и переход в другую жизнь, а житейские невзгоды – это экзамен на духовную зрелость. А то, что мы с момента рождения каждый день приближаемся к своему концу, это факт неоспоримый. И как вы, войдя в церковь, перестали понимать смысл жизни. Дорогая Эл, вам надо срочно исповедоваться и пособороваться, и тогда в уме и чувствах ваших прояснится. Ведь мгла-то не ноги ваши окутала, но голову и сердце. Помочь вам и вашим детям может только Господь, но Его об этом надо просить и молить, а не погружаться в томительную бездну отчаяния, ведущую в небытие. Небытия нет, но есть вражьи козни, обманывающие людей и вас теперь. Вы, Эл, должны воспрянуть. Как враг получил к вам открытый доступ, я не знаю. Это могла бы установить исповедь. Но я только констатирую, что вы сейчас вся во власти врага. Причащайтесь сейчас по возможности чаще. Жизнь сейчас особенно сложна. А знаете ли почему? Да потому, что совсем отошли от источника жизни, от Бога. А ваши скорби, дорогая моя, еще не самые тяжелые, уверяю вас. Почитали бы вы, какие письма я получаю. А сколько Божьих людей провело всю жизнь свою в болезнях и в застенках, и благодарили Бога. И душа их не только не потерпела ущерба, но засияла светлее злата и возросла до таких высот духовности, что стали они, эти добровольные страдальцы, святыми. А мы теперь, понаделав в жизни таких безобразий, которых нашим бабушкам и дедушкам и представить было невозможно, не желаем терпеть очистительных покаянных скорбей. Ведь одно дело – покаяние словом, и совсем другое – делом. И нетерпением спасительных скорбей дальше изрываем под собою яму. Опомнитесь, дорогая моя, я буду о вас молиться, чтобы вы могли покаяться истинно, рассмотрев свою жизнь в свете божественной истины и сказав от сердца: «Слава Богу за все!» Послесловие. А захождение по бабкам и по экстрасенсам не Бог наказывает, но сам враг. Вселяясь в человека, он начинает тиранствовать над ним своей жестокой властью. Умудри вас, Бог. Письмо к С. Божие благословение тебе на исполнение своего гражданского долга перед Родиной и людьми. Но прежде чем идти, непременно поисповедуйся, пособоруйся и причастись. Это будет тебе напутствием и опорой, и ограждением на все время службы. Господь с тобою. Раба Божия А. О дедушке своем в церкви не подавайте. Это ни ему, ни вам не принесет облегчения. Поминайте его только в домашней молитве. И то с осторожностью, только молитвой старца Льва. Вкладываем листок, почитайте. О супруге своем молитесь святому мученику Ванифатию и Матери Божией неупиваемая чаша. Хорошо бы ему пособороваться, поисповедоваться и причаститься, ведь иначе ему не справиться будет с темной силой, которая его захороводила. Помогайте супругу молитвой о нем тайной, а сочувствием и любовью явными. Умудри вас Бог. Дорогая о Господи Эл, Божие благословение вам. От Господа пути человека исправляются. Вот и положитесь во всем на милость Божию. Пособоруйтесь, исповедайтесь и причаститесь, и с Богом отдайте себя врачам. Врачи и лекарства от Бога, и они даны нам в помощь. Вот знаю и из старцев некоторых, которые трудятся еще благодаря искусству врачей со стимулятором в сердце. Так что с Богом. А мне телеграмму пусть дадут, когда будут делать вам операцию.